Кали-югу оскорбление в уме не приносит никаких реакций. Но Прабхупада описывает в комментарии к этому стиху, где говорится, что в век Кали Кришна освободил нас от реакций, которые, за оскорбления, которые мы наносим в уме. Но Прабхупада говорит, то, что на уме потом где проявляется? На языке. А речь это уже является чем? Кармендри, деятельностью. Речь это уже действие. Поэтому говорят, слово не воробей, что вылетит и поймаешь обратно, уже не заберешь его. Все сказанное. Поэтому два Ямадута приходят за нами, который следит за нашей речью и за нашими действиями. Но за нашим умом. В Кали-югу говорится, когда мы оскорбляем кого-то в уме, все на это закрывают глаза, полубоги, Кришна. Но как только мы ляпнули что-нибудь, все, у нас сразу раз за язык, и этот язык нам в одно место. Но в Кали-югу есть еще одна привилегия, очень важная, что оскорбления в уме не принимаются. Никаких реакций мы не получаем, пока не ляпнем. Но если мы о ком-то хорошо думаем, то, говорится, это приравнивается, что мы совершаем жертвоприношения какие-то. Пунья. За какую-то хорошую мысль, хоть о ком, просто хорошая мысль, приносит нам сразу благочестие. Вот еще в чем привилегия Кали-юги. Думать о других хорошо, это увеличивать, преувеличивать свое благочестие. Там что-то я уж насколько я помню, что тысячи жертвоприношений каких-то, принесение коня сразу там, то есть, что ну, люди века Кали такие ослы, что они ни о ком даже думать-то хорошо не могут. Все время у них как какашки там в голове. И поэтому за какашки ничего. Но за когда они что-то хорошее о ком-то подумали, ну нормальный мужик там, хотя бы вот так, это уже, что они там влили там 100 литров масла в огонь, так сказать, уже и целая пунья, так сказать, они сердце очищают. Думать о других хорошо, это очищаться. Видите, какая особая кали-юга. Это особая кали-юга. Другие кали-юги так не дают такой милости. Это кали-юга, в которой приходит Маха-Вадани. Один раз в 4 миллиарда 320 миллионов лет. Один раз в 1000 дивья-юг приходит Господь Читания. Один раз в 1000 дивья-юг. Все остальные дивья-юги приходят Будда. Господь Читания не приходит. А в буддизме там по-другому все. И мы очень удачливы. И поэтому, когда приходит Господь Чайтанья, один раз в 1000 дивья-юг, мы родились в эту Кали-югу, стали современниками Шрилы Прабхупады и так далее. Это очень... На самом деле мы не осознаем, насколько мы удачливы. Более того, за мысли нам ничего не делают, а если мы что-то хорошее, за плохие, а если что-то мы хорошее там думаем, что сразу благочестие наше увеличивается. Говорится, человека может бить только отец, царь и гуру. Еще иногда браман, личный браман. То есть это вот в семьях были браманы как гуру, как родовые гуру. Они могут бить. Больше никто не имеет права бить. Если нет таких личностей, то мать может отшлепать. И там мама Ишода с хворостиной бегала тоже. Все, больше никто не имеет права человека трогать. Любой, кто трогает, это уже оскорбительно, это уже война начинается. Или там обоюдная потасовка или что-то. Война, короче. Отец, царь, гуру и браман может треснуть хорошенько, подойти как влепить. Но гуру-то может влепить любому из своих учеников. Но брамана может влепить только тем, кто принимает его как шикшу. Только тому он может влепить. Взять палку по башке как дать. Сковородой чем угодно. И чем сильнее даст, тем больше милости. Оскорбление можно нанести речью. А речь наша выскакивает, когда в уме мы оскорбительно настроены.